кафе «Тихая пристань» Юрик начал травить анекдоты, попутно осыпая меня комплиментами. В их правдивости я не сомневалась, поскольку собственные достоинства были мне известны, и не заметить их мог, пожалуй, только слепой. Вскоре анекдоты и праздная болтовня наскучили, и я попыталась вернуться к теме «Виктория Казаченко». Юрик воспротивился и по большей части молчал, отделываясь междометиями. Естественно, подобное положение вещей меня не устраивало. Получается, я зря трачу драгоценное время на совершенно бесполезного человека. Ко всему прочему, мои расспросы остудили пылкость Сафонова. Пожалуй, стоит оживить разговор, внести новую струю. Так я подумала и приступила к исполнению намеченной задачи. «Юрик, раз ты не хочешь говорить о Вике, то, может быть, расскажешь что-нибудь о себе?» «Слушай, я уже начинаю сомневаться, стоило ли мне с тобой связываться. Пристала ты ко мне со своими разговорами, непонятно зачем». «Это ты так намекаешь, чтобы я катилась на все четыре стороны?» Возмутилась я до глубины души. «Какой же ты грубиян, Юрик!» «Не обижайся, Танюша, сгоряча ляпнул», — покаялся парень, взяв меня за руку. «Прости». «Я тебя не пойму. Пригласил девушку в кафе, и вместо развлечения мне приходится наблюдать за твоим каменным выражением лица и выслушивать оскорбления». «Еще раз прости!» Подобная резкая перемена в настроении и поведении спутника показалась мне весьма странной. «Я еще могу понять его скрытность в разговоре о Вике, но о себе-то с какой стати ему умалчивать? Чего боится лишнее слово сказать?» В любом случае, мне непременно нужно выведать у него факты из личной жизни. Ведь я уже подумывала над той версией, что Кузьму Филипповича мог убить бойкий любовник или воздыхатель Виктории. Побуждающим мотивом убийства могут стать любовь и деньги, одно из двух. А может быть, присутствуют оба этих фактора. «У меня отличная идея», – порадовал Юрик, нарушив поток моих мыслей. «Татьяна, как насчет бокала шампанского, чтобы отметить наше примирение?» «Великолепно!» – поддержала я инициативу спутника. 100 лет не пила шампанское. За шампанским последовали более крепкие напитки. Но Юрик держался намертво и продолжал рассказывать только анекдоты. И откуда он их столько знает? Все мои попытки развязать ему язык и узнать, чем же он занимается, встретили большое нежелание с его стороны откровенничать. Даже спиртное не помогло. Расспрашивала я его, конечно, осторожно, чтобы у него не возникло ни малейшего подозрения в неискренности моего интереса к нему. После всех возлияний Сафонов вскоре двух слов связать не мог. Вот так и закончилось мое свидание с возможным подозреваемым. Он ничем не намекнул даже на род своей работы, не говоря уже обо всем остальном. А у меня появился целый ряд вопросов. Поскольку мой спутник пришел в непригодное для продолжения разговора состояние, то мне ничего не оставалось, как отвезти его домой и даже подняться вместе с ним до квартиры. Благо, ключи находились у него в кармане брюк. Я спокойно уложила его спать, но по окончании миссии самаритянки меня одолело искушение заглянуть еще раз в книжицу Юрика. Это я и не замедлила сделать, пролистав записную книжку. Догадаться о значении разных знаков напротив имен было практически невозможно, но путем элементарных умозаключений легко было понять, что я держу в руках обычный список типового донжуана. Юрик вел строгий учет всех своих знакомых девушек, телефоны с адресами хранил, а также ставил даты расставания. Для расследования эти записи никакого интереса не представляли, и я с тяжелой душой покинула квартиру Сафонова. Раз не получилось выведать все нужные сведения из Сафонова, значит, пойдем другим путем. Первым делом надо найти человека, знающего Сафонова. Погруженная в бесперспективные думы, я сначала не обратила внимания на оживший сотовый, надрывающий тишину двора. «Алло!» – ответила я, наконец, на звонок, достав телефон из сумки. «Добрый день, Татьяна Александровна!» – услышала я знакомый голос и чертыхнулась. Звонил мой клиент, и, судя по всему, вновь с какими-то претензиями. «Что-то вы пропали? Хоть бы раз пришли ко мне, отчитались о проводимом расследовании. Я привык быть в курсе дел, за которые плачу деньги». «Иван Александрович, в данный момент я занята очень важным делом, и заехать к вам никак не могу. Зато у меня к вам имеется вопросик». «Ну вы штучка, Татьяна Александровна. Прошло уже 2 дня, и все, что вы мне изволите сказать, заключается в 3 словах? Ответьте на вопрос!» «Вы знакомы с неким Юрием Сафоновым? Молодой, красивый парень», – проигнорировала я возмущенную нотацию клиента. «Лично нет», – недовольно ответил Иван Александрович. «Вы его подозреваете в убийстве Кузьмы?» «Никаких конкретных доказательств у меня нет», – сделала я чистосердечное признание. «Поймите, в ходе расследования подозреваемые появляются и исчезают, и если бы я перед клиентом отчитывалась, то он ненароком мог бы наделать таких бед, в которых в конечном счете винили бы меня». «Вы случайно не намекаете ли на то, что я сам начну вершить правосудие? Думаете, я такой дурак, чтобы расправляться с возможными убийцами моего друга?» «Ничего подобного я не говорила, Иван Александрович. Вы превратно поняли мои слова. Считайте мою скрытность естественной предосторожностью». «От чего?» – возмущенно крикнул клиент. Мне даже пришлось убрать трубку подальше от уха. «Вы слышали поговорку? По секрету всему свету. Так вот, она в данном случае актуальна, потому что человек, порой не задумываясь, может поделиться со своим знакомым важной информацией. Их услышит третий, и все планы рушатся». «Успокойтесь, я вас понял и вынужден пойти на небольшие изменения в нашем договоре. Плату за свои услуги вы получите только после завершения дела, не днем раньше». «Вот и отлично», – с облегчением произнесла я, наконец-то он перестанет мотать мне нервы. «Так что по поводу Сафонова?» «Знакомство с подобными типами не вожу. Но, кажется, я о нем слышал кое-что. Ходят слухи, якобы этот красавчик является наводчиком». «То есть он проникает в квартиры и высматривает ценные вещи?» «Точно. И, насколько мне известно, работает он с двумя дурнями вроде него по кличке Сухарь и Боксер. Система их я не знаю, но не советовал бы вам связываться с этими домушниками». «Иван Александрович, я не вчера стала детективом и прекрасно осведомлена, как вести расследование». «Иногда я в этом сильно сомневаюсь», – позволил себе ехидно заметить клиент. «Вот что значит податься на уговоры подруги. Если бы не она, я сразу бы разглядела в нем скупердяя и по совместительству напыщенного индюка, обожающего указывать людям на их ошибки и злорадствовать по этому поводу. Ладно, займусь-ка я лучше делом. Это верный способ поскорее избавиться от наставлений Ивана Александровича».